под ольхой задремал. Я саул молоденький преклонил голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие, он во сне видит дом, мамку да ветлу. Он во сне видит дом, да лампасы дедовы, да братьев баловней, оседлавших дым, да сестрицу свою, девку тюжевредную, от которой мальцом удирал в кусты, а на огне наличники гуляет поезда нижники, черные голоса в окошке дом, и гуляй да пой, казачий дом. Не буди, атаман, Есаула верного, он от смерти тебя спас в лихом бою. Да еще сотню раз бережет, наверное, не буди, атаман, ты судьбу свою. А на окне наличники гуляя на пой, станишники, черные голоса в окошке дом, гуляй да пой, казачий дом. Полыхнули кусты иван-чаем розовым, да за скошенных трав тянется туман. Задремал под ольхой Есаул на роздыхе, не буди своего друга, атаман. Задремал под ольхой Есаул на роздыхе, не буди своего друга, атаман. А на огне наличники гуляй да пой, станишники, черные глаза в окошке дома, гуляй да пой, казачий дом. Черные голоса в окошке дома, гуляй да пой, казачий дом.